Автобиография продавалась у нас вполне прилично, хотя никто и не догадывался, что ее предполагаемый автор из местных, равно как и автор настоящий. В конце октября Магнус приехал на 2 недели в Торонто. Само собой, я много общался с ним и с его труппой. Прекрасную Фаустину сменила другая, не менее прекрасная девушка, выступавшая под тем же именем. Лизл, за эти годы она превратилась в даму средних лет, была мне так же близка, как и прежде. Все время, какое мне удавалось выкроить, я проводил в ее обществе. Она и Бласон были единственными, с кем я мог продолжить разговор точно с того места, на котором он прервался, день ли, год ли тому назад. И только ее просьба, пожалуй, было бы вернее назвать это приказом, заставила Айзенгрима прийти воскресным вечером в нашу школу и рассказать интернатским ребятам о гипнозе, вымогая подобные одолжения, учителя, и я в их числе, не испытывают никаких угрызений совести. Как и следовало ожидать, вечер прошел с огромным успехом, хотя Айзенгрим шел в нашу школу буквально из-под палки. Халтурить было не в его обычаях. Если уж он брался за дело, то делал его хорошо. Он серьезно, как во взрослой аудитории, объяснил ребятам, что такое гипноз и каковы его ограничения. Он особо подчеркнул тот факт, что никаким гипнозом нельзя заставить человека сделать что-либо резко противоречащее его желаниям, хотя, конечно же, у людей бывают подсознательные желания, в которых они и сами себе не признаются. Когда это положение показалось нескольким мальчикам непонятным, Айзенгрим объяснил его так ясно и в таких терминах, что мое прежнее мнение о слабости его образования рассыпалось в прах. Он высмеял расхожие представления о гипнотизере как о некоем всесильном демоне, типа, скажем, Свенгали, который может принудить любого человека к любому поступку, однако рассказал несколько занимательных историй о странных и неожиданных гранях человеческой личности, проявляющихся под гипнозом. Свенгали — демонический гипнотизер из романа Дюмарье «Трилби», 1894 год. Ребята шумом требовали провести демонстрационный сеанс, но Айзенгрим отказался нарушить ради них свое правило не гипнотизировать людей младше 21 года без письменного разрешения родителей. Дети и молодежь плохо поддаются гипнозу, но этот факт Айзенгрим скромно обошел. Зато он загипнотизировал меня. К полному восторгу ребят я делал по его указанию разные неожиданности, но ничуть не унижавшие моего профессионального достоинства. Он заставил меня сочинить экспромтом стихотворение, чего я прежде никогда не делал. Я сочинил, и вышло вроде бы неплохо. Все это продолжалось около часа. Когда же мы направились по главному коридору учебного корпуса на выход, из дверей вашего директора кабинета вышел Бой Стоунтон. Я их представил. К полному восторгу Боя. «Я видел ваше шоу в прошлый четверг», — сказал он. «У моей падчерицы был день рождения, и вот мы так его отпраздновали. К слову сказать, вы подарили ей коробочку конфет». «Я все прекрасно помню», — кивнул Айзенгрим. «Ваша группа сидела в третьем ряду. Места с 21 по 25. У вашей падчерицы сильные очки и довольно характерный смех». «Да, бедняжка Лорена. К сожалению, с ней приключилась небольшая истерика, и нам пришлось уйти это после того, как вы распилили человека. А не могу ли я попросить вас о небольшом одолжении? Скажите, откуда ваша медная голова все знает? Намеки, содержавшиеся в ее послании Рут Тилман, дали повод к весьма пикантным слухам». «Нет, мистер Стоунтон, я не могу вам этого сказать. Но, может быть, вы расскажете мне, откуда вам известно, какое послание получила миссис Тилман, сидевшая на 32-м месте в 6-м ряду, если это было в пятницу, а вы приходили в театр днем раньше?» «Разве не мог я узнать это от кого-нибудь из знакомых?» «Могли, но не узнали. В пятницу вы снова пришли на мое представление, потому что перевозбуждение вашей падчерицы не позволило вам досмотреть его до конца. Я могу только предположить, что в моем представлении содержится нечто нужное вам. Большой комплимент. Я его сразу оценил, уверяю вас. Я оценил его столь высоко, что решил не выбирать вас адресатом послания, не сообщать аудитории, что в понедельник будет объявлено о вашем назначении губернатором. Думаю, вы понимаете, как трудно дался мне отказ, как подмывал меня использовать эту сенсацию. Она создала бы мне великолепную рекламу, но поставила бы вас в неловкое положение, поэтому мы с головой решили проявить сдержанность». «Но как вы узнали? Это же совершенно невозможно. Я получил письмо всего часа за два до вашего представления, сунул его в карман и пошел в театр». «Совершенно верно. Оно и теперь при вас, в правом, внутреннем, нагрудном кармане. Не бойтесь, я не шарил по вашим карманам. Но когда вы чуть-чуть наклоняетесь, можно заметить уголок длинного конверта из толстой кремовой бумаги. Только правительство транжирит деньги на такие роскошные конверты. А когда столь элегантный, как вы, человек, вспучивает свой безупречно сидящий пиджак письмом,